Видимость ноль. Надо уходить к бункеру, пока еще можно. Но сначала нужно найти Витька, ведь не дойдет сам. Он пошел сквозь темноту, туда, где Витек стоял последний раз. Сбоку из темноты вынырнул силуэт Шрецкого. Олигарх сидел на пеньке, сложив руки на колени, весь покрытый толстым слоем льда, словно замороженная во льдах лягушка. Тринадцатый, не останавливаясь, пошел дальше. Шрецкий его не интересовал. Нечего было луч рвать. Пускай теперь сидит в воспитательных целях. Где-то здесь должен был быть Витек. Вот его надо быстрее отвезти в бункер. Его там девочки уже заждались, поди. Но 48-го почему-то нигде не было видно. 13-й точно знал, что стоит искать именно на том месте, где должен был Витек. Куда же он подевался? Боец сделал еще шаг, и его нога наткнулась на что-то еще мягкое, но ужасно холодное. Даже несмотря на непроглядную тьму, он точно знал, что это было. 13-й мгновенно вскочил с кровати. Остатки сна стремительно покидали сознание. Вместе с ними блекли и таяли краски кошмара, секунду назад еще казавшегося яркой, полноцветной реальностью. Спустя миг все стало на свои места. Он присел на кровать. Нет, не все. 13-й прислушался к себе. Какое-то нехорошее предчувствие не оставляло его в покое. Боец задумался. Чутье на опасности у него было редкостное. Друзья говорили иногда, что и дикий зверь так не чует беду. Может, потому и выжил он, один из всех, пройдя столько лет огня, боли и крови. Вот только работало это чутье исключительно лишь там, где жизни угрожала опасность. И не было ни следа его в мирной жизни, не предупреждало оно ни о подлости псевдодрузей, ни о предательстве любимой, ни о злобе завистников. В день мировой катастрофы на душе было неспокойно с самого утра. А тут, что может произойти здесь? И все же что-то было не так, что-то ускользало, нечто такое, что еще совсем недавно было перед глазами, и сейчас оно тоже было где-то рядом, но уже невидимое, неслышное, словно растворившееся в воздухе. 13-й посмотрел на часы. Выходит, он заснул, незаметно для себя, и проспал возвращение экспедиции. Неудивительно, в пустой палате, словно в вакууме, минуты, часы и дни, все они похожи друг на друга, как близнецы, и тянутся эти близнецы, подобно патоке, густой и липкой, как будто не хотят они уходить в лето, и цепляются за тебя, за стены, за воздух, за все, что попадается им на пути, в отчаянной попытке задержать тебя. Вполне вероятно, что на всем медицинском уровне он вот уже неделю был единственным пациентом. А если так, засыпать во время прибытия спасателей, то можно остаться единственным обитателем бункера. 13-й мрачно улыбнулся и взглянул на монитор системы оповещения. Никаких сообщений о результатах экспедиции не было. Ладно, скоро к врачу на осмотр, там и узнаем. А потом и Витек примчится. Как всегда, выпалится на одном дыхании и умчится обратно. Вот ведь неуемный. К нему надо генератор прицепить, пусть электричество вырабатывает. Причем в противостоянии Витек-реактор у последнего шансов было немного. 13-й взял полотенце и пошел в душевые, гоня прочь черную тень, притаившуюся где-то в глубине подсознания. 48-й закончил очередной плановый обход постов своей смены и сделал необходимые пометки в файле несения дежурств, после чего вопросительно посмотрел на оператора шлюза. Тот также молча покачал головой. Ничего. Вот уже час, как экспедиция должна была вернуться, но никаких сигналов от нее до сих пор не поступило. Прямую трансляцию на бункер отключили по распоряжению совета, и 48-й получил указание при первых же сигналах экспедиции оповестить специально организованную встречающую группу, задача которой входила дегазация, деактивация, медпомощь и прочие необходимые действия. Совет собрался еще 2 часа назад и регулярно запрашивал экспедицию по радио, но эфир молчал. Через час закончится действие препаратов, повышающих сопротивляемость организма к радиации, и люди получат такую дозу излучения, что даже думать не хотелось о последствиях. Есть движение на мониторе. Доклад оператора шлюза чуть не заставил старшего прыгнуть от неожиданности. Он тут же доложил совету и привел в готовность встречающую группу, практически не сводя глаз с экрана. Камера внешней секции верхнего шлюза показывала слабые блики света со стороны выхода, где еще 2 минуты назад была темнота. Световые пятна дрожали и прыгали по полу, однако же ближе не приближались. «Вход снегом занесло, расчищают», — догадался 48-й. Совет снова запросил экспедицию в эфире. В ответ раздался треск и шипение помех, сквозь который едва различимый голос что-то хрипло говорил, но разобрать можно было только короткие обрывы фраз, среди которых были «требуется помощь» и «пострадавшие». Картинка на мониторе оживилась, на пороге шлюза появились серебряные фигуры, парами тащившиеся на себе неподвижных людей в закопченной зимней одежде камуфляжной расцветки. Начать внешнее шлюзование. В встречающей группе приготовить носилки. Динамики транслировали команды управляющего директора. 48-й кивнул оператору, и тот приступил к работе. На мониторе было видно, как за спинами плотно стоящих в шлюзе людей закрывается внешний створ. Запасной вход был невелик, и десяток человек в скафандрах, удерживая пятерых пострадавших, плотно заполнили собой все пространство маленького шлюза. Верхний шлюз не сохранил исправного освещения, и в тускло-зеленом изображении инфракрасной подсветки единственной камеры было невозможно хорошо разглядеть тесно навалившихся друг на друга людей. Межсекционная перегородка поднялась и открыла доступ во внутреннюю секцию шлюза. Установленная там камера транслировала, как люди в некогда сверкающих, а сейчас вымазанных грязных серебристых скафандрах неуклюже затаскивали в тесное помещение пострадавших, снаряжение которых еще больше мешало транспортировке. Через пару минут шлюзование завершилось, и двери в кабину лифта открылись, пуская экспедицию. Наконец, лифт размерами еще меньше, чем шлюз, закрылся и пошел вниз. Лифтовая кабина имела две камеры и была хорошо освещена, но люди в скафандрах и снаряжении набились в нее так плотно, что разобрать что-либо было трудно. Директор по радио что-то спрашивал у руководителя экспедиции, но, судя по всему, рация у того была повреждена. В ответ слышался только треск и щелчки. Встречающая группа уже ожидала экспедиции у ворот лифта. 48-й смотрел на изображение кабины лифта, пытаясь угадать в плотной толпе родственника. Несладко пришлось мужикам, однако. С головы до ног в грязи, ободранные скафандры местами прорваны. У кого-то даже лицевой щиток шлема был покрыт паутиной трещин. Видимо, на поверхности сущий ад. Но! Что-то в увиденном не нравилось старшему. Что-то было не так. Что же? Внезапно он понял. Оружие! Когда экспедиция уходила, оружие было только у охраны. Научники же шли лишь со своими приборами. Теперь же оружие было у всех, даже у пострадавших, не подававших признаков жизни. И еще он понял, что именно напоминали ему разводы бурой грязи на блестящих скафандрах радиационной защиты. 48-й рванулся к шлюзу, на ходу бросив удивленному оператору. «Открывай все двери, быстро, и сразу же закрывай за мной. Первый шлюз оставить открытым», и рванув гарнитуру рации, закричал. «Встречающей группе немедленно покинуть лифтовое помещение. Всем перейти в шлюз немедленно». Пульт управления располагался у выхода из третьего шлюза. Старшему надо было миновать в общей сложности 6 шлюзовых секций. Он нырял под поднимающиеся плиты перегородок, как только щель увеличивалась на ширину тела. «Что происходит?» – недоуменно запрашивал старший встречающей группы, к вопросам которого тут же присоединился управляющий. «48-й, что вы там делаете?» – Витек уже вбегал в лифтовую, когда сигнал оповестил о прибытии лифта. «Это ловушка! Нападение! Все в шлюз! Быстрее!» Он стал заталкивать ничего не понимающих людей в шлюз. Кто-то побежал сам, некоторые возмущались и сопротивлялись. Из открывшихся дверей лифта хлынули люди, на бегу вскидывая оружие. 48-й с размаху пробил рукой защитный пластик кнопки аварийного закрытия шлюза. Резко зазвучала сирена, и плита переборки пошла вниз. Сзади слитно ударили автоматы. Крики людей утонули в грохоте выстрела, заполнившем собой небольшое помещение. Старший обернулся. Фигуры в вымазанных кровью серебристых скафандрах со следами пулевых отверстий в упор расстреливали мечущихся в панике людей. Несколько человек из встречающей группы попытались нырнуть под опускающуюся плиту шлюзовых ворот, и двое пострадавших в обожженном камуфляже, вооруженные автоматами, сообразив, что происходит, бросились за ними. Витек изо всех сил оттолкнулся ногами от пола и обрушился на автоматчиков. Те не удержались на ногах, и все трое покатились на пол, в сторону шлюза. Старший вскочил на ноги, но тут что-то сильно ударило его в спину. Он покачнулся, теряя равновесие, но второй удар под лопатку бросил его на землю. Рот почему-то сразу наполнился слюной, теплой и соленой. 48-й проводил взглядом слипающуюся с полом плиту переборки и попытался встать, но сделать это отчего-то не получалось. Тогда он развернулся на спину. Видно было плохо. Все вокруг оказалось подернуто красной пеленой. Витек решил, что кто-то заменил основное освещение аварийным и удивился, что не заметил этого раньше. Рядом с ним стояли серебряные близнецы-инопланетяне из сказки, которую он всю смену сочинял для дочек. 48-му захотелось рассмотреть серебряных близнецов получше, но яркий всплеск огня резанул по глазам, и их пришлось закрыть. Ударов пуль, разрывающих грудь, он уже не чувствовал.